Глава 13. Встреча с прошлым. Аланал. Я вдыхал ночной воздух и не верил, что нам удалось выбраться. Вот тебе и крона Рантии. Я месяц искал выход из душного подвала, а Дар за пару дней разгромил все убежище этих тварей и вывел нас из клетки. Что ж, мне с ним не тягаться. Да и не собирался никогда. Крепче прижал к себе Реуса, соскучился по бродяге. Тот довольно заурчал, словно большой кот. Вот только вид Кардамской академии меня не порадовал. Идти в город ночью по лесу, наводненному людьми свина? Нас ведь будут искать. У ворот академии мелькали огни. «Нужно выбираться отсюда», — прошептал я. «Может, попробуем притаиться в парке?» «Найдут», — ответил Дар, вглядываясь во тьму. — У меня есть идея получше. Место, где нас никто не будет искать. Я ждал, что же это за волшебное место, куда люди свина просто не додумаются заглянуть. — Общежитие. Я обернулся. За верхушками деревьев было видно черную крышу и безжизненные провалы окон. Общежитие куда сильнее пострадало во время атаки Владиса, чем Академия. Видимо, поэтому оказалось непривлекательным для свина, как я следом за Даром начал называть хозяина арены. «Почему ты думаешь, что там нас не найдут?» Я все еще сомневался. «Все просто. Люди свина заняты тем, чтобы спасти свои шкуры и отловить сбежавших. Они рассчитывают, что мы будем выбираться отсюда, сломя голову. А мы останемся. Дождемся, пока поиски прекратятся, и затем отправимся в Кардам». С Даром было сложно поспорить, поэтому я только кивнул и свернул на едва заметную тропку, убегающую к общежитию. Старая дорога поросла кустарником, а я словно видел призраков прошлого, орды чудовищ, штурмующие наш дом, Айдора в голубом платье, а потом валом от пятен крови. Страшная была ночь, почти такая же, как и сегодня. А ведь я начинал терять надежду выбраться. «Что это за место?» — шепотом спросил Ив, и я вздрогнул. «Вы ведь знаете его, да?» «Да, это Кардамская магическая академия», — ответил я. «И лучше нам всем заткнуться», — перебил меня Дар. «Поговорим внутри». Ив недовольно фыркнул, но перечить не стал. «Интересно, как прошел их с Даром бой? Как вообще удалось нас оттуда вытащить?» Действительно, нам было о чем поговорить. Вот только не хотелось переступать порог общежития, но выбора не было. Я первым толкнул скрипнувшую дверь и нырнул внутрь, призывая тусклый магический светлячок, чтобы не переломать ноги и в то же время не привлечь внимания. Внутри пахло сыростью и цвелью. Огромный холл, лестница, запорошенная облетевшей штукатуркой, битое стекло и бурые пятна, напоминавшие о битве за Академию. «Жуткое место», — подал голос Ричи. «Такое чувство, что здесь кого-то убили». «Так и есть», — откликнулся я. «Идемте на второй этаж, там должно быть лучше». Хотелось увидеть свою комнату. Ту самую, из стен которой когда-то начался мой путь в академии. А еще там можно было закрыть окно тяжелыми ставнями и зажечь светильник ярче. И, наконец, поговорить. Лестница угрожающе заскрипела под ногами. «Надеюсь, мы не провалимся под пол», — фыркнул Дар. «Было бы нелепо погибнуть здесь после того, как выжили в подземелье». «У тебя проснулось чувство юмора», — обернулся я. «Оно никуда и не пропадало. Просто некогда было шутки шутить», — мирно отозвался Крон. «Похоже, минувший месяц изменил не только меня». «Как жена?» — спросил, чтобы развеять мертвенную тишину. «В порядке». «Злится и швыряется молниями», — ответил Дар. «Представляю, что будет, когда мы вернемся. Она меня сама убьет». «Думаю, она не в восторге от твоего бегства», — сделал я вывод. «Другого выбора не было», — донесся ответ. Наверное, Ив, Ричи и Тимми вообще перестали понимать, что происходит, потому что молчали и шли следом. А для Ива не свойственно было молчать. Надеюсь, Дар его не сильно потрепал, — потому что Крон может. На втором этаже и правда было чище. Даже запустение чувствовалось не так сильно. Я свернул в профессорское крыло. Вот тут была комната предателя Аверса. А вот за этой дверью жила Милли. Столько воспоминаний. А вот и моя дверь. Осторожно нажал на ручку и открыл. Меня ослепила вспышка защитного заклинания. С другой стороны тут же сверкнула молния, врезаясь в чужой щит. «Аль?» — раздался растерянный голос. «И тьма побери, я его узнал». «Зимия?» — произнес ошарашенно, глядя на замершую у окна принцессу. В том, что это Мия, сомнений не возникло даже на мгновение. Да, она изменилась. Лицо стало худым и каким-то отстраненным. Глаза на нем выглядели словно чужими, полными страха и отчаяния. Дорожный костюм был весь в пыли, зато в самой комнате явно прибрались. Значит, она тут давно. Настолько давно, что успела обжиться. Сколько? Неделю? Вряд ли больше. Дару бы сообщили о пропаже сестры. «Зимия! Что за шутки?» — подвинул меня Дарнтл. Пусть Мия не могла узнать его внешне, зато, услышав голос, радостно встрепенулась и бросилась на шею брату. Я бы посмеялся над растерянным лицом Дара, если бы мог. Но на самом деле смешно мне не было. Наоборот, хотелось понять, что происходит и что со всем этим делать, потому что хуже нашего заточения и бегства могло быть только появление Мии. Той самой Мии, которая когда-то любила меня, из-за которой я попал в тюрьму Крона и чуть не потерял Милли, потому что Мия не могла появиться в моей жизни к добру. Дар оглянулся на ребят, на меня и потащил Мию в коридор. «Ждите здесь», — на ходу сказал я спутникам и выскользнул следом за ними. Дар далеко не пошел, всего лишь втолкнул Мию в комнату напротив. «Еще раз спрашиваю, что ты здесь делаешь?» — рычал он. «Могу спросить у тебя о том же». Мия не собиралась сдаваться так легко. «Ты вроде бы Крон Арантии. Так что Крон делает в забытой богами Академии в компании подозрительных личностей?» «Хватит вам!» — перебил обоих. «Мия, мы тебе все расскажем. Но сначала ты». Принцесса смотрела на нас, как на врагов. От былой радости не осталось и следа. Она кусала губы, словно раздумывая, рассказать обо всем или молчать до последнего. Но поняла, что мы не отстанем, как бы она ни сопротивлялась. «Я сбежала», — отвела взгляд. «Мне пришлось. Мой муж, он... Я ненавижу его. Райнер запретил мне видеться с сыном. Обвиняет, что это из-за меня у нашего ребенка магическая аномалия, что это моя кровь проклята». Несмотря на маскировку, Дар побледнел. Это сложно было не заметить. Наверное, думал о том же, что весь их род проклят, раз страдает ребенок Мии и будет страдать его собственный. «Тебя будут искать». Дарнтл пытался подобрать слова, но в кои-то веки не мог. «Остаться здесь не вариант. В подземельях Академии находится подпольная арена, на которой проводят бои чудовищ. Нам надо добраться до Кардема и направить сюда стражу, так что тут все перероют». «Дар, помоги мне!» — взмолилась Мия. «Я не могу туда вернуться, не могу! Скажи, что меня не было в Арантии! Я ведь могла направиться куда угодно!» «Это не меняет того, что ты моя сестра. И будет международный скандал, Мия. Мы только выпутались из восстания, мне не нужна война». «У тебя нет сердца!» — Мия заломила руки. «Аль, пожалуйста, умоляю, хоть ты!» Я молчал. Не мог с ней разговаривать. В сердце боролись воспоминания о девушке, которая когда-то прибыла сюда, влюбленная в гаденыша, и о принцессе, которая пыталась убить мою любимую, и о проклятии, которое на меня наложил ее сын. «Твой ребенок — ментальный маг?» — спросил я, хоть и так знал ответ. «Да», — склонила голову Мия. «Аномальный ментальный маг. Он заставил весь дворец плясать под его дудку. И тогда Райнер надел на него браслеты, на трехлетнего малыша. Как я могла смотреть на это, Аль? Ты бы смог смотреть на страдания твоего ребенка?» «Хорошо, я помогу тебе!» Голос Дара прозвучал, как набат в тишине. Я знал, что им руководит. Знал, что он думает о еще нерожденном сыне, которому уже вынесен приговор аномального мага, сильнейшего стихийника Арантии. «Дар!» — Мия крепко обняла брата. «Спасибо! Я знала, что ты меня не оставишь. Просто не рискнула идти во дворец. Решила на время спрятаться здесь. А вы что тут делаете?» Я предоставил Дару рассказывать. Даже оставлять Крона наедине с сестрой было страшновато. Все время казалось, что Мия вытворит что-то ужасное, но и сам не желал находиться в ее обществе. «Пойду к ребятам», — предоставил Дару беседовать с сестрой. «Мы будем в моей комнате». Закрыл за собой дверь и понял, что почти не дышал, пока она была рядом. Боялся ли я? Нет. Скорее, ненавидел. Себя, ее, то, что нам снова пришлось встретиться. Зато в моем кабинете уже ждали трое пленников, которые жаждали получить свои ответы. «Где Рен?» — спросил Ив, едва я появился. «Разговаривает с сестрой», — ответил я, присаживаясь в кресло и опуская Реуса на стол. Они давно не виделись. «Что ж, оно и к лучшему», — сказал Ив о чем-то своем. «Нелл, прошу, ответь правду. Кто вы такие? Простые маги, не говоря уже об аномальных, не могли уничтожить браслеты. А твой друг смог. Он просто их расплавил». «Кто мы?» Я все еще сомневался, говорить или нет. «Что ж, раз уж выбора у меня особо нет, представлюсь. Бывший профессор Кардамской академии, а ныне ректор Ладамской академии магии». «Аланел Эрдагиор», — за меня закончил Ричи. «Да», — кивнул я, — «Аланел Эрдагиор». Бывшие пленники переглянулись. По их лицам можно было подумать, что земля разверзлась у них под ногами, а я чувствовал себя настолько усталым, что мечтал об одном — выспаться. Хоть немного восполнить магию, исчерпанную до дна. И, наконец, попытаться связаться с сестрой через Реуса. Попрошу Елену, чтобы она написала Милли. Милли, наверное, места себе не находит, если она еще не в Кардаме. «А ваш друг?» — спросил Ив. «Надо же, мы сразу перешли на «вы». Да, сейчас парням предстоит еще одно серьезное потрясение. Можно было бы многозначительно промолчать. Да только они не глупцы, сумеют все сопоставить». «Крон Арантии», — ответил спокойно. «Шутите?» — с улыбкой спросил Ив, но в глазах читался ужас. «И не думал», — ответил серьезно. «Его Величество Дарентал, собственной персоной». «Та девушка назвала Рена Дар», — напомнил приятелям Ричи. «Тьма беспросветная!» Ив с размаху сел на стул. «Он казнит меня! Я же пытался его убить там, на арене!» «Если бы Дар хотел тебя казнить, ты бы и остался на арене», — шикнул я. «Не говори глупостей. Дар прибыл сюда, потому что я пропал. Узнал о проходящих незаконных боях и не смог не вмешаться». «Тогда почему просто не сказал Свину, кто он? Перед ним бы все на колени упали», — пролепетал Тимми. «И правда, почему?» «Потому что иначе...» — я выдержал театральную паузу. «Свин бы просто спрятал нас и ответил, что он тут ни при чем. Эта тварь хитра, но Дар умнее. Только сразу прошу, не говорите ему, что знаете правду. Дар человек нервный, прибьет и не заметит». Парни переглянулись и дружно закивали. «Аланел, не хочу прерывать вашу мирную беседу», — вдруг услышал в голове голос Реуса, «но сюда кто-то направляется. Наверное, засекли вашу магию. Это же надо было атаковать Мию». «Сюда кто-то идет», — сказал товарищам по несчастью. «Я предупрежу Дара, а вы сидите и носа не высовываете, ясно?» Подхватил Реуса и, не дожидаясь ответа, поспешил в комнату напротив. Дар и Мия сидели друг напротив друга. Судя по тому, что оба молчали, разговор либо не сложился, либо закончился очень быстро. Но думать об этом было некогда. «Реус уловил чужую магию, я в разведку», — сказал Дару. «Я с тобой». Тут же поднялся Крон. «Мия, иди к пленникам». «Нет!» — вцепилась она в локоть брата. «Немедленно!» — сквозь зубы процедил тот. Принцесса послушалась. Мы дождались, пока за ней закроется дверь, и медленно пошли к лестнице. Если враги попытаются застать нас врасплох, их ждет неприятный сюрприз.